третье, в которые заключены скучные, но необходимые рассуждения на мосту. Миша шел, уткнувшись в воротник и засунув руки в карманы. Охваченный тяжелым волнением, он не замечал ни мороза, ни снега, задавшегося, казалось, целью засыпать весь город по самые крыши, ни улиц, которые он быстро проходил одну за другой, поворачивая за углы, возвращаясь назад, опять идя прямо, как бы предавшись какой-то посторонней силе, благой и премудрой. Наконец он остановился на высоком мосту над канавкой. Снег густой сеткой заплетал дома, и, казалось, кругом расстилалась глухая площадь, на которой бегали, кружились, сплетались существа, то угрожающие и злобные, то манящие и ласковые. Облокотясь на парапет, я прислушивался к причудливой их игре. Снег замел почти весь мост с высокими статуями и нежно ложился на плечи, голову и руки. Так стоял он, вглядываясь в метель, пока не почувствовал острые боли в отмерзающих пальцах. Тогда Миша попрыгал на середине моста и, прячась от ветра, обернулся к противоположной стороне. Сквозь снег светился второй этаж углового дома на набережной. Танцующие пары проходили одна за другой в освещенных окнах. Как зачарованный, не мог оторваться и от праздничного зрелища. За полузамерзшими стеклами призраками казались и мне легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных движениях их передавалась и неслышная музыка, и нежные улыбки, и томные вздохи, и все они казались мне веселыми, нарядными и влюбленными. Кавалер старается изрядно, но дамы уж слишком заглядываются на нас. Разве вы не находите такое поведение их не совсем приличным? Высокий незнакомец в меховом картузе, неизвестно откуда взявшийся, стоял совсем рядом с Мишей, тоже пристально вглядываясь в окна, и говорил таким тоном, будто только одну минуту тому назад прервали они длинный разговор, который он и возобновил опять этим обращением. Вы думаете, они замечают нас? Замечают ли они нас? Какая невинность! Для кого же, по вашему мнению, тогда все эти пышности, а? Несколько минут они помолчали. Наконец, незнакомец заговорил первый, вкрадчиво касаясь плеча Мишиного. Дорогой принц, я знаю, что непростой мальчишеский каприз ваши меланхолические настроения. Но неужели нет никаких средств против ваших печалей? Неужели я, в преданности которого, надеюсь, вы не сомневаетесь, не могу ничем помочь вам? Прежде всего, сударь, вы, очевидно, введены в заблуждение, называя меня почему-то принцем. А во-вторых, позволю себе заметить, что никогда я не имел даже случая где-либо с вами встречаться, а не только давать вам право задавать вопросы, которые кажутся мне более чем странными. Простите, сударь. Вы странный шут. Штраф. Штраф. Я плачу штраф. Я нарушил ваше инкогнито. Я приступил. Мудрое правило – не замечать чужого раздражения. Конечно, сударь, мы никогда не встречались с вами. И даже самое имя ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только поэтому я приплел случайно попавшийся на язык титул. Только поэтому. Но пустая обмолвка моя ведь не помешает же нам провести эту ночь вместе, так как ни я, ни вы, кажется, не имеем пока ни малейшей охоты возвращаться в наши конуры. Итак, мы проведем эту ночь, печально вздыхая о нашем бедственном положении. Мучительно будем наблюдать с моста сквозь стуклые стекла чужое веселье. Там, у дома еврейского банкира, на набережной, бедный поэт, прислонясь к столбу и заведя глаза к двум окнам второго этажа, еще раз со слезами поведает мне трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком жиде. Не так ли? О каком жиде толкуете вы? О, в прекрасную Джессику влюблены все бродячие печальные поэты, как мы, с блаженной памяти времен господина Шекспира. Но я ничего не утверждаю. Может быть, таинственная испанка будет предметом сегодняшних импровизаций или даже вечно очаровательная маркиза Помпаду, часто не дающая спать воображению некоторых молодых людей. Откуда вы знаете об этом? Вот вы и выдали себя, мой друг. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Поэты любят мечтать о невозможном. О невозможном. Но, дорогой принц, ведь именно невозможного хотели вы. Наш уговор был именно промечтать эту ночь о невозможном. Музыка! Музыка! Да замолчите же вы! Надоели! Надоели! И вдруг, как будто по условленному знаку, все они разом погасли. И снег окутал тусклой своей пеленой танцующих, самый дом, набережную, все, что освещалось ярким огнем залы. Миша, пораженный, молчал. Незнакомец продолжал свою речь ласково. Да и стоит ли желать чего-нибудь, кроме невозможного? Стоит ли даже терять время, чтобы сказать «я хочу возможного, земного, простого»? Нет, дорогой принц, это только роковая ошибка, ваша печаль. Что не сойдет к вам пленительная купальщица, чтобы замкнуть круг ограниченный и глухой и не оставить никаких просторов для ваших мечтаний. Госпожа Помпадур, вероятно, охотно бы исполнила все ваши желания. Но ведь вы сами истребили ее, как только она попробовала воплотиться и выйти из своего фаянса. Впрочем, не буду вспоминать этого неприятного почему-то вам случая. Да, госпожа Помпадурша. Вы даже не можете себе представить, какая бы скучная путаница произошла, если бы все наши мечтания сбылись. Благородная профессия поэтов была бы упразднена. Все пылкие, бледные от томности любовники соединились бы и прекратились бы веселые ночи вздохов. печальных свиданий через окна, робких клятв, слез, серенад, переодеваний, погони, мрачных разлук, всего, что поют поэты и что в сущности только постоянная мечта о невозможном. Хмурьтесь, плачьте, дорогой принц, но не изменяйте нашим профессиональным обязанностям. Мы поэты. Нам надлежит быть не слишком веселыми. Положим, последний совет для вас вполне бесполезен. Вы добросовестны в этом отношении, как 10 поэтов, которые готовятся излиться в элегиях, стансах или даже грянуть грозной балладой. Но, наконец, даже у него истощился весь запас словоохотливости, и оба они замолчали. Миша безнадежно и обидчиво, незнакомец насмешливо и ожидающий. Метели немалось, и только по временам, поднятые ветром, пролетали бесчисленными стройными рядами снежные искры, как мягкие волны, и опять успокаивались, спадая. Снег же падал медленными, тяжелыми, ровными хлопьями, и неясно выступали редкие фонари улиц. А вот и барон. Действительно, в ту же минуту на мост вступил еще человек, роста ниже среднего, в цилиндре и модной шубе. Он не только вежливо поклонился Мише, сурово обратившемуся к нему на возгласк, но даже попытался расшаркаться по бальному уставу и едва не упал, поскользнувшись, поддержанный первым незнакомцем, который весело представил его. Господин барон, прошу любить и жаловать. Большой философ. Покровитель искусств и человек весьма рассудительный. Надеюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в нашем призвании довольствоваться благородной профессией печального поэта, мечтающего по целым ночам о прелестях разбитой маркизы и не желать сделаться самодовольным шалопаем, услаждающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой-нибудь девкой. Щут, щут, Думкопф, Думкопф. Однако, прежде чем начать веселую ночь печальных приключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же розовый лебедь не заставит нас делать особенного крюка. Ваше мнение, барон? Шут, шут, Думкопф. Шут, крикнул барон почти злобно, но будто пропустив мимо ушей обижавшее его слово, незнакомец подхватил обоих собеседников под руки и потащил их, не прерывая болтовни, с моста в переулок, заваленный сугробами. Глава четвертая, в которой описано все, что случилось в розовом лебеде, а также появление ночного принца. В розовом лебеде было светло, тепло и достаточно оживленно, потому что, хотя ставни и были уже закрыты, но посетители и не думали расходиться. Особенно шумно было в одном углу, где пировали несколько студентов, поснимавших мундиры и то и дело затягивавших латинскую песню, которую, слышную за два дома на улице, можно было принять за отдаленный вой волчьей стаи. Впрочем, когда наши путники приближались к ресторации, кроме студенческой песни, оттуда несся еще невообразимый гам свалки. Хозяин, стараясь успокоить всех, кричал всех громче. Оркестр из гитары, двух скрипок, барабана и арфы играл вовсю. Только что спустившись в погребок, незнакомец как-то сразу вмешался в скандал и через минуту прекратил шум. Только вытолкнутый пьяница кричал из сугроба за дверью: «Погодите, будет вам на орехи! Я тоже знаю кое-что про ваши фокусы, и подмигивающим валетом меня не удивишь! Выходите-ка сюда, господин Циллерих, выходите-ка!» Как будто придавая какое-то значение пьяной болтовне, незнакомец быстро вбежал по лестнице, постоял несколько секунд на улице, притворив за собой дверь, и больше ничего не нарушало благочиния. При свете я разглядел своих спутников. Тот, который назывался бароном, оказался еще совсем молодым человеком, очень розовым, очень упитанным и очень белокурым. Волосы его были тщательно расчесаны и завиты на височках. Одет он был изысканно, и из-под щегольской шубы, отороченной серым мехом, выглядывали шелковый с розами жилет, тонкие кружева, модные пуговицы и лорнетка слоновой кости. Другой был тоже не стар, хотя и название молодого к нему не подходило. Насмешливый тонкий рот не по-стариковски свежим казался. Глаза из-под тяжелых век блестели весело, но желтый, сливающийся с низкой лысиной лоб, весь в морщинах. Редкие волоса на височках, выкрашенные и полинявшие, узловатые руки – все это придавало ему вид старческого убожества. Скромная и поношенная, но опрятная одежда его ничего не говорила. На острой макушке имел он под картузом маленькую зеленого бархата ермолку. «Так, так, благородные господа, наконец-то можно познакомиться поближе. Как вы находите молодой человек нашего барона? Да и вообще, нашим обществом вы, кажется, не совсем довольны». «Да нет, права нет. Конечно, согласитесь сами, наше знакомство состоялось несколько неожиданно и странно. Но я очень рад, очень рад. Моя фамилия Трубников». «Ой, вы все еще упорствуете. Ну, пусть будет по-вашему». «Как же вы хотели бы, чтобы я назывался?» «Ваше высочество, — начал барон, изящно нагибаясь, — я очень ценю вашу затею, я восхищен, но Циллерих груб и материален. Он знает несколько штук уличного шарлатана и думает себя всемогущим. Доверьтесь мне, я умею ценить тонкие чувства». «Браво, браво, барон, вы отличный дипломат, но ссориться со мной я вам не советую». «Если вы не замолчите, я вышвырну вас, как последнюю собаку. Мои полномочия...» «Плевать я хотел на ваши полномочия». «Почтенные господа, потише. В моем заведении 10 лет не было такого шума. Не ссорьтесь ради Господа. Дома разберете ваши ссоры. Пейте вино. Сейчас Степанида споет верные приметы. Наимоднейший романс. Не ссорьтесь, почтенные господа». Музыканты потеснились на своем возвышении, и двое цыган, низко кланяясь и приветливо кивая знакомым, выбежали, звеня серебряными подковами. Цыган, немолодой, необычной толщины, в белом позументами кафтане, даже как будто не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывал в руках шляпу, изредка причикивая и притопывая, притопывая одной ногой, выходила же прекрасно, ловко, живо, благородно. Взвизгивая руками, всплескивая, начала Степанида. Ах, зачем, поручик, сидишь под арестом в горьком заключении, колодник бесшпажный? Одно слово, ваше высочество, одно слово, и все будет исполнено. Не только высшей мудростью соединены мы, но и постоянной готовностью во всем, не щадя живота, помогать залкавшему брату. Доверьтесь мне. Откройте ваши желания. Вы и ваши друзья масоны? Видимость, только видимость. Все это только оболочка. Избранный не должен противиться. Лицо барона не менялось, розовое в белокурых локонах. Цыганка кончила, красной шалью размахивая, соскочила с возвышения и обходила зрителей с тарелкой. Смеясь, она отбивалась, когда кто-нибудь из студентов старался слишком упорно задерживать ее, схватив за талию. Подойдя на знаки Целериха к столу, она заговорила, улыбкой показывая белые зубы. Щедрый барин, счастливый. Дай ручку, погадаю. Я тупо и пристально смотрел на женщину. Из-под платка выбились черные косы. Смуглое лицо с накрашенными губами наклонилось ко мне. Что смотришь, красавчик? Ручку, пожалуй, всю правду скажу. Робок он у нас. Молодой барин, пригоженький, чего бояться меня, не съем, угости, погадаю. Сесть рядом позволяешь? Пожалуйста, пожалуйста. Не утесню тебя, не утесню. Ну, дай мне золотой. Счастливый будешь, сахарный мой, меня любить будешь. А уж я-то тебя буду на пуху носить. Ага. И еще тебе скажу, голубь мой, последнее слово. Не двоится, знаешь, что значит? Любви не знаешь еще. А сильно думаешь и ночью, и днем. И ночью, и днем, и ночью, и днем. Оставьте меня. Оставьте меня. Оставьте меня. Принц. Принц. Принц. Принц. Принц. Принц, принц! Миша повернулся и в небольшом овальном зеркале увидел в короне, как рисует императора Павла, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика. В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего лица. Узнав же, почти потерял сознание и, отвернувшись от зеркала, пошатнулся на руки подоспевших барона и Целериха.